где проводит свои заседания Генеральный совет и находится офис губернатора. Уильям Монахан при написании сценария отталкивается не только от сюжета двойной рокировки, но и от реально случившихся в Бостоне событий. И у Костелло, и у Салливана существовали прототипы. Глава банды «Зимний холм» Уайти Болгер, на момент съемок находившийся в бегах, арестованный и осужденный в 2011 за 19 убийств на пожизненное, и агент ФБР Джон Коннелли, информировавший Болгера о готовящихся против него полицейских операциях, арестованный в 1999 по обвинению в убийстве второй степени. Как и в «Бандах Нью-Йорка», своеобразным постскриптумом к вроде бы истории частной коррупции и индивидуального предательства становится неутешительное предположение более широкого порядка. Что власть, данная якобы от Бога, что власть народных избранников всегда пагубно влияет на ее субъекта, превращая в бандита или отступника, или попросту крысу, самое отвратительное животное, по мнению человека. «Или самое отвратительное после человека», сказал бы Билл Мясник Фрэнку Костелло. «Беглец, поймай меня, если сможешь». В конце 1990-х годов Джеффу Натансону, сценаристу «Смерча» и «Скорости 2», и, соответственно, соавтору Яна де Бонта, снявшего оба фильма, попалась на глаза запись семинара, который организовал Фрэнк Эбигнейл.